Когда картофельные кусты зацвели, Альбрехт сорвал несколько веточек, увенчанных мелкими созвездиями белого и фиолетового цвета, и подарил сотрудницам музея. Одну из веточек засунул в петлицу своего пиджака. Женщин явно удивил такой подарок, но Валерий Львович, хорошо знавший отечественную историю, напомнил, когда в России впервые появилась новая овощная культура, то вельможи подумали, что самое ценное в картофеле не клубни, а цветы, и преподносили их придворным дамам. Наконец наступило время сбора урожая, и Альбрехт устроил в одном из музейных залов ужин. Стол был скромным, зато окружающему его интерьеру мог бы позавидовать любой богач. Урожай разделили по-братски. Каждому досталось по корзине овощей. Альбрехт отсыпал от своей доли ведерко картошки и оставил в музейной каморке до особого случая. И вот такой случай настал. Сегодня он ждет к себе домой Ивана Петровича Пржеводского. Глава 22. В Петрограде и в Москве. Они были очень разными. Худощавый и утонченный Альбрехт и прочно скроенный Пржеводский. На первый взгляд Альбрехт нуждался в покровительстве и защите. Но стоило ему поднять глаза, и они пронизывали вас насквозь, даже через стекла пенсне, и сразу становилось ясно, человек этот не слабый и неуступчивый. Пржеводский, напротив, выглядел неприметным человеком из толпы, типичный мастеровой, он и был простым рабочим. Казалось, мало что могло связать и сблизить их двух людей, рафинированного и углубленного в себя интеллигента и слесаря-инструментальщика. Трудно было придумать что-либо более несходное и даже противоположное, но, отправившись в Сибирь, они великолепно дополнили друг друга, а, вернувшись в Петроград, уже не могли не встречаться. Их объединяла не только тревога за детей, но и общее понимание и оценка того, что творится в России. Пржеводский был членом партии большевиков с 1905 года. С молодости стоял в подпольных кружках, встречался с Владимиром Лениным и успел побывать в ссылке. Но он не ожесточился и не стал революционером-ортодоксом. Его живой и практический ум взывал к переменам в стране, но не любой ценой. Гражданская война принесла народу неисчислимые страдания. Она коснулась всякого человека, царя и крестьянина, еще более разделила богатого с бедным, лишила миллионы людей здоровья и жизни, умножила число вдов и сирот, и то, что их дочери оказались за тысячи километров от Петрограда, тоже следствие все той же всенародной распри. Когда поздней осенью 1918 года они предприняли поездку на Урал, то казалось, возвращение колонии близко, но, увы, завершается уж и следующий год. 1919, а дети все еще не дома. Напротив, уехали еще дальше и сегодня находятся на берегу Тихого океана, точнее, на маленьком острове, который найдешь не на всякой географической карте. Недавно сотни родителей собирались вновь, чтобы обсудить в который уже раз, что делать дальше, как вернуть детей, и приняли решение отправить еще одну делегацию уже не в Сибирь, на Дальний Восток, на край света. И снова выбор пал на Альбрехта и Пржеводского. Объявлен даже сбор денег, по 25 рублей за каждого ребенка. Но что скажут в Москве? Одобрит ли советское правительство поездку делегации? Чтобы получить ответ на этот вопрос, Пржеводский отправился в столицу. Вчера он вернулся, и первый же визит к Альбрехту на Инженерную улицу. Валерий Львович ждал Пржеводского с нетерпением. — Ну, как в Москве? — спросил он, едва Пржеводский переступил порог. — Немногим лучше, чем в Питере. И далее рассказал, что ему довелось увидеть за короткое время. — Сегодня в Москве живет не более миллиона человек вместо прежних двух. Казалось, должны быть пустующие дома, но за прошлую зиму многие деревянные дома сожжены, их употребили на топливо. Санитарное состояние города поистине ужасно. Улицы тонут в грязи и отбросах. Редко можно встретить человека без ящика, мешка или корзины. Торгуют всем, что попадет под руку, и что имеет хоть какую-то цену. Жители города производят странное впечатление. По Животскому встретился обыватель, одетый в сюртук и в лакированных ботинках, но без воротничка и чулок. «Остатки буржуазии донашивают остатки былого величия», — заметил Альбрехт, не то с иронией, не то с грустью. «А вы были на Сухаревке?» «Разумеется, был. Там, как и раньше, сосредоточена вся торговая жизнь Москвы. И знаете, чем торгуют? Представьте себе, собачьим мясом. Конина в Москве считается роскошью, а говядина давно забыта». Кажется, достаточно было и рассказанного, чтобы представить себе, какова жизнь в российской столице. Но Иван Петрович продолжал говорить дальше. Его интересовали дети. Он даже посетил одну из школ. По ее коридорам бродило не больше двух десятков учеников. Остальные были заняты поисками еды. Среди детей высока смертность. Эпидемия сыпного тифа косит жертвы. Рабочий день в Москве начинается с восходом солнца, для чего стрелки часов все время передвигаются. Но работа тормозится из-за отсутствия топлива и сырья. На заборах и стенах расклеены воззвания «Все для починки локомотивов! Локомотивы — сердце страны! Смотри на локомотив, как на свое собственное сердце!» и тому подобное. Автомобили находятся в распоряжении комиссаров, а рядовые коммунисты на велосипедах составляют особые отряды. В Москве сейчас, по оценкам, 70 тысяч красногвардейцев, а еще 30 тысяч тайных и явных агентов чрезвычайки. «Наверное, такие меры предосторожности объясняются антибольшевистскими настроениями?» — спросил Альбрехт. «Многие надеются на внезапное падение советской власти», — ответил Проживоцкий. «Но, я думаю, хозяйство Москвы, да и вся страна доведена до такого состояния, что всякому, кто возьмет власть, будет трудно поддерживать порядок». Глава 23. Чичерин обвиняет. Валерий Львович понимал, что главные новости впереди. Не пришел же в самом деле Иван Петрович, чтобы ограничиться рассказом о Москве, но не торопил его, тем более что из кухни доносился запах жареной картошки, той самой, которую Альбрехт припас в музейной каморке. Жена Альбрехта, в отличие от мужа, напоминавшего фигурой подростка, была женщиной дородной. Его круглое лицо светилось добротой, а глаза смотрели внимательно и чуть насмешливо. К приходу гостя она надела свое любимое белое кисейное платье и со слезами благодарности приняла из рук Ивана Петровича букет цветов. Удивительный подарок, учитывая, что за окном стоял декабрь.